Австрийские Альпы. Около базы Гефлюгельхоф. Ночь. Прожектора были погашены, и в обычном дежурном свете у самого входа в базу Гефлюгельхоф лежали 5 изувеченных мальчишечьих трупов. Отдельно были свалены в кучу залитые кровью их оружие, шлемофоны, альпийское снаряжение. Пожилой немец в расшитой баварской меховой жилетке поверх форменного кителя в сопровождении нескольких офицеров разглядывал мертвые, искаженные предсмертной мукой лица мальчишек и горестно повторял: «Боже мой! Боже мой! Это же дети! Дети! Что же они делают? Что же мы все делаем? Зачем? За что? Почему?» Идущий за ним офицер строго спросил у охраны в камуфляжной горной экипировке: «А где же 6-й? Вы докладывали, что их было 6. 6-й оставил по себе неплохую память», — ответил старший охраны и показал в сторону, где лежало несколько трупов немцев и валялась искореженная зенитная пулеметная установка. «Их было 6? — с сомнением спросил главный. «Так точно». «Всего 6? Не верю», — жестко произнес главный. Австрийские Альпы. Конец ночи. Неподалеку от гигантских, медленно вращающихся антенн локаторов, на вершине огромного скального козырька, нависающего над секретной базой Гефлюгельхоф. Почти под самым козырьком висят Котька-художник и Тяпа на альпийских веревках и закладывают толовые шашки в скальные расщелины. «Давай под антенны тоже засадим», — шепчет Тяпа. «Даже приближаться не вздумай», — шипит на него Костя, не прекращая работы. «Они там наверняка с такими сюрпризами. В эту расщелину не засовывай. Продумывай направление взрыва, а то только шуму наделаем, а только с Гольденхер. Смотри, куда вот этот идет, под каким углом, тебе видно?» «Прямо под нас уходит». «Отлично! Давай туда 3 200-граммовки. Не забудь взрыватели вставить». «Да что же я, пальцем деланный, что ли?» Шепотом огрызается Тяпа, продолжая работу. Ловко и споро работают Тяпа и Котика. Взрыватели в шашки, Бигфордов шнур во взрыватели, снаряженную взрывчатку осторожно в скальные трещины. При выборе места закладки брикета Тола Котька отодвигается от расщелины, прищуривается, смотрит на проем в скале, на горизонт, вниз, прикидывает, куда может пойти взрыв. «Ты как настоящий художник!» — шмыгает носом Тяпа. «Я в кино видел. То так посмотрит, то так, и один глаз щурит, будто прицеливается». «Я прицеливаюсь. Куда она рвануть должна? Если мы этот козырек обрушим, считай, что за всех отработали». «Как пацанов жалко!» У Тяпы снова полились слезы, но работать он не прекратил. «И кто же нас так вломил? Сдали, не за хер собачий!» «Да, заложили капитально, засадили по самые яйца». Костя осторожно закладывает брикет Тола в узкую скальную щель. «Я перед отправкой спросил Антона, если в кино показывают, как наши у них там гужуются, то в жизни, наверное, и ихние у нас шустрят». Собирая концы бигфордовых шнуров в один пучок, Тяпа спросил: «А Антон чего?» Котька обматывает пучок изоляционной лентой. «А ничего, наверное, расстраивать не хотел. Тяпа, ты закрепись понадежней. Я сейчас наверх выберусь и тебя вытяну, а то тебе со мной не справиться будет». «Ты и вправду меня вытянешь?» — испугался Тяпа. «Дурак!» — злобно прошипел Костя и стал ловко поднимать себя способом стремени с узлом пруссика. «Не лайся!» — тихо сказал ему вослед Тяпа. — Мне знаешь, как страшно. Уже светало, и за вершин гор серело небо. С пучком бигфордового шнура в зубах Костя добрался до края карниза. Оставалось только вылезти наверх. И тут он увидел двух немецких охранников с сильными фонарями, обшаривающих каждый выступ, каждый скальный проем. Костя замер под краем карниза. Он видел, с какой надеждой снизу смотрит на него Тяпа. Костя уперся ногами в скалу, отклонился от стены, чтобы и Тяпа мог его увидеть, и приложил палец к губам. Не заметив ничего подозрительного, охранники продолжили обход и скоро исчезли в предутреннем тумане, опускавшемся на вершину, и огромные локационные антенны. Костя неслышно вылез на гребень и стал втягивать наверх Тяпу, вытащил и спросил. — Как думаешь, сколько метров до закладки? — 20 метров. Тяпа прикинул на глаз веревку. — 1 сантиметр в секунду. — 1 сантиметр. — Ты чего? — тихо поинтересовался Тяпа. — Считаю. Если горение шнура 1 сантиметр в секунду, сколько у нас времени в запасе? — 3 минуты 20, жлобяра, — презрительно сказал Тяпа. — Ну ты даешь. — удивился Котька. — Я по арифметике в классе вообще паханом был. — Тогда зажигай, пахан! И Костя протянул Тяпе пучок. Тяпа вынул из-за пазухи большой альпинистский спичечный коробок, достал оттуда спичку в 15 сантиметров, чиркнул и поджег весь пучок бигфордовых шнуров. Костя быстро перехватил горящий пучок тонким шпагатом и стал осторожно опускать его вниз. — Да бросать так, да ни хрена с ним не сделается! — нервничал Тяпа. — Он по своей тяжестью выскочит из взрывателей. Вся работа коту под хвост. — Время! Да не боись, успеем дрыснуть! Костя опустил вниз на шнурке весь пучок горящих бигфордовых шнуров. Как в это время из-за локационных антенн снова вышли два охранника, совершавших очередной круг обхода. Котька мгновенно повалил Тяпу на землю, оттащил за невысокий скальный выступ. Но один охранник вдруг почувствовал в свежем предутреннем горном воздухе запах гари. Тем более, что из-за края карниза вился предательский дымок, и было слышно потрескивание горящих пороховых шнуров. Охранники сдернули с плеч автоматы, бросились к карнизу. Всего 10 метров разделяли их с Тяпой и Котькой. Один охранник уже что-то докладывал по рации. — Эх, нам бы такие телефончики! — позавидовал Тяпа. — Бери, кот, левого, правый мой. Котька сдернул с пояса притороченную закидуху, а Тяпа достал из брючных ножен свой тяжелый нож. «Время!» — прошептал Тяпа и встал в полный рост. Котькина закидуха и Тяпин нож вылетели из их рук одновременно. Закидуха обвелась вокруг ног одного немца, а в шею другого чуть ли не по рукоятку вошел Тяпин нож. Костя поддернул конец закидухи, и его немец рухнул вниз с 50-метровой высоты. Тяпа, пригибаясь, побежал к своему, уже мертвому немцу. «Тяпа, время!» — в полный голос закричал Костя. «Мой ножик!» — успел крикнуть Тяпа и... В эту секунду снизу раздался первый взрыв. Этим взрывом Тяпу отбросило на несколько метров прямо к Косте. Тот подхватил Тяпу под мышки, поволок его в сторону от карниза, нависающего над неуязвимой базой Гефлюгельхоф, где один за другим гремели взрывы. Кто-то успел выскочить из здания, кто-то не успевал, потому что гигантский скальный карниз, так замечательно укрывавший сурово секретную базу воздушного наведения, оповещений и связей, рухнул вниз, стирая тысячами тонн жуткого и беспощадного камнепада с лица австрийских Альп, все живое на своем пути. И грохот рушащихся скал был намного страшнее любого взрыва, как это, впрочем, и бывает обычно в горах.